Глава 23. Итак, меня вновь накрыли видения из далекого прошлого. Причем настолько далекого, что оно даже в имперских хрониках не отмечено. И чем дальше, тем больше интерес у меня вызывали события минувших тысячелетий. Что и неудивительно, поскольку все, что происходило на севере материка Ираха до прихода марийцев, напрямую касалось меня и складывалось на моей жизни. Однако перехожу к тому, что я узнал о войне народа Вайда и ушастых предателей. Куски мозаики продолжали складываться, но они шли обрывками. Плохо. Так многое упускалось из виду, но основную суть я уловил. Эльфы, взяв заложников, собрали огромную армию и двинулись на север. Они хотели уничтожить Вайда и подчинить себе чародеев. Думаю, чтобы начать экспансию за пределы материка и перехватить торговлю с другими мирами. Но мои предки проявили упрямство, не испугались и решили биться до конца. И несмотря на то, что у врага хватало магов и мощных артефактов, в том числе и негаторов, сопротивление они оказали достойное. На оборонительные рубежи вышли дружинники, элитные бойцы, а рядом с ними встали наемники из других миров. Волки-оборотни, белоснежные мощные красавцы, умевшие при желании перекидываться в людей и обликом схожие с братьями-венеорами, такие же широкоплечие здоровяки, без страха и сомнений в голубых глазах. А помимо них были обычные люди, которых успели навербовать в самый последний момент, перед тем, как порталы перестали работать. И когда армия нелюдей и обманутых ими людей столкнулась с войском народа Вайда, произошла жестокая битва, длившаяся несколько дней и закончившаяся ничьей. Вайда, по-прежнему не имевшие единого лидера и управляемые советом ведьмы-чародеев, потеряли почти всех мужчин. А эльфы и гномы лишились магов и заложников, по неизвестной причине умерших в один момент, словно из них вынули жизнь. И по его мнению, эта война была никому не нужна, а значит, обеим сторонам следовало заключить мирное соглашение. Но меня там не было, а ненависть затмевала вождям разум, и война продолжалась. Эльфы не могли допустить, чтобы Вайда получили доступ к резервам из других миров. А предки выдохлись и могли только обороняться. То есть они приняли условия, навязанные эльфами игры, и в итоге это принесло им поражение. Сначала под предводительством боевого вождя Рунга, легендарного основателя одноименного королевства, ушли наемники, у которых истек срок контракта. Из Вайда остались только два десятка оборотней. А затем с юга к эльфам прибыло подкрепление — в основном бойцы из людских королевств, и конфликт вышел на новый виток. Снова стали гореть поселения, опять полилась кровь, и было много героизма, предательства, горя, слез и страданий. А завершилась эта война, точнее затухла, когда Вайда, потеряв последнего своего чародея, спустились глубоко под землю, в странную пещеру, где царило безвременье. А молодой маг, раненый и прикрывавший отступление женщин и детей, сотворил странную и чрезвычайно мощную волшбу. Он воздвиг между подземельями и поверхностью непреодолимую преграду, убившую всех гномов, идущих по следу беглецов, но и сам не уцелел. После чего все затихло, и на север пришло относительное спокойствие. Однако то, что я увидел дальше, мне не понравилось. Категорически. Потому что подземное убежище стало для выживших Вайда и сохранивших верность клятве оборотней тюрьмой. Да, именно так, тюрьмой. Ибо развеять заклятие последнего чародея мог только равнозначный по силе чародей одной с ним крови. А люди, спасенные этим магом, не старели. Проведенный в подземелье год казался им минутой. А все волнения, беды и горести остались на поверхности. Вайда, которых осталось около 2000, попали в ловушку времени. И если на Земле прошли тысячелетия, то для них минуло несколько суток. И только ведьмы, Пять прекрасных женщин иногда могли преодолевать преграду и выходить к солнцу. Но наверху их поджидали враги, искавшие способы добраться до беглецов и завладеть огромными богатствами тех, кто помог им покинуть погибающий мир. Так что ситуация сложилась нехорошая, можно сказать, патовая. Вайды не могли вернуться, а эльфы не имели возможности их добить. И так продолжалось столетие, до тех пор, пока на материк не высадились марийские войска. С этого момента многое изменилось, но не для Вайда. Колонизаторы разбили эльфов и гномов, закрепились и стали строить первые города. Действие негаторов, естественно, исчезло, и тогда ведьмы решили выйти с новыми поселенцами на контакт. Вот только марийцы сразу же попытались их захватить, и парламентерам, двум женщинам, пришлось спасаться бегством, а затем снова прятаться и ждать изменений. Почему так получилось, не знаю, но факт остается фактом. Принц Тур-Дорайен, создатель новой империи, определил Вайда в разряд врагов. После чего марийцы охотились на северных ведьм, воспринимали их как врагов и даже пытались спуститься в подземелье под горами. Но неудачно. А моя мать и ее сестры скрывались и выходили к людям тайком. С одной только целью — получить продолжение своего рода. Чтобы вырос новый чародей, который снимет заклятие, а потом выведет Вайда к свету или откроет портал в новый мир, где не будет опасностей, и все можно начать с чистого листа. Минули века. Мария росла, крепла и расширялась. А потом был хаос, развал империи, и государственные мужи про ведьм забыли. А они тем временем продолжали выходить на поверхность, но официальным представителям государственных структур колдуньи уже не доверяли. Следовательно, старались оставаться незамеченными. И для северян женщины народа Вайда стали мифом, согласно которому они соблазняют мужчин, а затем через 9 месяцев подкидывают им ребенка и уходят под землю. Временная ловушка выпускала их с трудом, и они не имели возможности воспитывать своих детей. Однако и без них они не могли. В сердцах ведьм, из которых на данный момент лишь самая младшая, моя мать, Чара Гаукейн, еще могла родить ребенка, жила надежда получить свободу. И я был их последней надеждой. Или предпоследней, не суть важно. А важно то, что до меня, последующей Вайда, было 3,5 десятка. И я стал свидетелем того, какой смертью и как они умирали, когда проявляли и развивали свои способности. А поскольку дело происходило в Марии, и все они были наполовину марийцами, то я понимал язык, узнавал знакомые места и сопереживал собратьям по избранности и одаренности. Будь она 100 раз неладна. Первый был чем-то похож на меня. 6-й сын имперского наместника провинции Дрангия, гвардейский офицер и прирожденный воин. Как и меня, его привечал отец, но для остальной родни он являлся чужаком. Как и меня, его отправили на войну. Империя добивала сопротивления кочевых хаджаров, и там, на поле боя, он стал понимать, кем является. Но в отличие от меня, гвардеец объявил о своих умениях и не стеснялся их демонстрировать. До тех пор, пока темной ночью подосланный эльфами убийца не вонзил ему в глаз острый нож. Второй оказался сыном траппера и знатным охотником. Он не собирался покидать родные места и с самого раннего детства знал о народе Вайда. Однако ему не повезло. Как только молодой траппер впервые применил силу древних, его засекли наши ушастые враги и парня затравили, словно дикого зверя. Эльфийские рейнджеры, в это самое время уже ставшие гражданами империи, 2 суток гоняли последыша по болотам и все-таки убили. И то обстоятельство, что спустя час эльфов порвали оборотни, ничего уже не меняло. Третий уродился спокойным и смирным человеком. Сидел тихо-тихо и не желал высовываться. Был как все. Сын богатого рыбака и сам рыбак, плевать хотевший на какие-то там видения. Крепкий, здоровый, симпатичный мужчина. В свой черед женился, и у него появилось потомство. И жизнь его текла размеренно до тех пор, пока рыбака не навестила мать, самая старая ведьма Дэна Тагайн, потребовавшая от сына действий и развития своих способностей. А последыш от этого ошалел и сошел с ума, после чего проявил свои умения, попал под надзор тайной имперской стражи, и его попытались задержать. А когда он оказал сопротивление, рыбака-чародея уничтожили, просто подстрелили из арбалета. Ну а его жену и детей отправили в Алькантар. Но до места они не доехали. Карета перевернулась, упала в реку, и все утонули. В общем, судьба у последышей, как нас называли эльфы, была незавидная. Пятому камнем проломили череп, седьмой сам повесился, не выдержал душевных мук и не смог спокойно воспринимать видения. Восьмому на голову скинули каменную плиту, когда он впервые выбрался в город. Девятого преднамеренно и по предварительному сговору проткнули на дуэли, как водится из-за женщины. Тринадцатый еще ребенком попал в плен к имперским магам, пытавшимся разобраться с его способностями и запытавшим мальчишку до смерти. 17-й утоп на болоте, 20-го отравили, 22-й почти достиг финиша, переехал в Рунгию, и там в горном замке, под прикрытием оборотней и преданных дружинников, благополучно пережил десяток покушений, но не смог устоять перед женской красотой и получил в ухо длинную шпильку. 25-й погиб в бою, знатный был рубака, дослужился до полковника и свои способности начал развивать уже, будучи зрелым человеком. 26-й случайно упал с коня и сломал шею. 29-й во время смуты, когда разваливалась империя, оказался рабом некромантов, открывал для них порталы и надорвался. 31-го зарезали, причем убийца очень походил на Корнета Кайру повадками, движениями и даже лицом. 31-го зарезали, причем убийца очень походил на Корнета Кайру повадками, движениями и даже лицом. 33-го опоили, а потом повесили и так далее. Нет в жизни счастья, как нет покоя по следушу древних. И если я частично Вайда, имеющий шанс стать полноценным чародеем, то опасность будет грозить мне всю жизнь. Так я решил, посмотрев краткое жизнеописание своих предшественников. И на этом моменте очнулся. На Сайгару уже опустилась ночь. Госпиталь затих. Но через открытое окно в комнату проникали самые обычные звуки. Скрип амуниции караульного, всхрапывание лошадей у коновязи и еле слышный грохот колес по булыжникам мостовой. Все как обычно. Ничего страшного и подозрительного. Однако меня колотило, словно от лихорадки, и хотелось закричать во все горло. «Зачем? Почему? Я не хочу быть каким-то там последышем! Оставьте меня в покое, сволочи!» Но я, конечно же, не закричал. Не то воспитание, и не такой я человек, чтобы криком сбивать стресс. Для этого есть иные способы. Я, покинув постель, достал оставленную Ари Венеором сумку. Там находились подарки от сослуживцев, обычный офицерский набор. Сдобренная пряностями ветчина, хлеб, яблоки, несколько пахитосок, хотя я не курил, и литровая фляга крепкого вина. Алкоголь. Вот что мне было нужно. И сделав пару солидных глотков, я почувствовал себя гораздо лучше. После чего зажег свечу, присел за стол у окна и попробовал закурить. Но табак не пошел, не мое это. И затушив пахитоску, я крепко задумался и попробовал самостоятельно ответить на свои вопросы. Чего от меня ждут мать и ее сестры? Понятно чего. Чтобы я стал чародеем, вошел в полную силу и дал им свободу. Какую помощь я могу от них получить? Советы и, возможно, оборотня или пару, которые станут меня охранять. Есть ли опасность для моей жизни? Разумеется. Кто мои враги? Эльфы и некроманты, они враги. Но и царские маги мне не друзья. Точно так же, как и черные клинки, потому что они наверняка постараются меня использовать, а я этого, конечно же, не хочу. Можно ли все отыграть обратно, залечь на дно и прожить спокойную жизнь, как большинство людей? Нет. И на это есть несколько причин, среди которых выделяются две самых главных. Во-первых, я уже применил силу древних, и на мой след, скорее всего, вышли охотники. А во-вторых, отказываться от использования мощной магии и ограничивать себя – несусветная глупость. И если судьба так распорядилась, что в моих руках мощь народа Вайда, ее необходимо использовать? Да и богатство предков по материнской линии, хранящееся в горных пещерах, бросать нельзя. Надо ли делиться тайной с кем-то, кто может мне помочь? Не стоит, ибо друзей, готовых отдать за поручик Ругавира жизнь, у меня нет, а союзники могут предать и продать. Поэтому я сам по себе, и только мне решать, как и каким путем я должен двигаться. Что делать дальше? Жить, постоянно озираться и быть готовым к тому, что придется бросить армию и бежать. Это, конечно, дезертирство, но если не останется никакого иного выбора, я оставлю службу. А куда бежать? Вот тут я замялся. В самом деле, а куда? Вопрос из вопросов. Однако ответ появился. В Рунгию, где самый удачливый последыш древних по имени Халиф Эшер едва не стал полноценным чародеем. Там есть его схроны, никем не найденные, а в них дневники и артефакты. «Отлично», — сказал я сам себе и улыбнулся. «Хоть что-то прояснилось». Только я замолчал, как скрипнула дверь, и в комнату с магическим огоньком в руке вошла Юна Эстайн. Увидела на столе флягу и покачала головой. «Поручик, вам не надо пить. Это вредно». «Жить тоже вредно, Юна. От этого умирают. А вино иногда пьют не для радости, а чтобы снять горечь души». «А вы, оказывается, не такой уж провинциал, поручик, раз цитируете древних философов». «Не знаю, каких философов она имела в виду. Сказал то, что было на уме. Но отпускать девушку не хотелось, поскольку я испытывал потребность в живом человеке рядом. Поэтому я привстал, слегка поклонился и указал целительнице на свободный стул. «Присаживайтесь, Юна». «Вообще-то у меня ночной обход», — она замялась. «Я прошу вас, посидите со мной хотя бы немного». «Хорошо». Девушка погасила магический огонек и присела, а я снова улыбнулся. Кажется, отношения с прекрасной целительницей налаживались. Ночь прошла неплохо. Пообщался с Юной Эстайн, и разговор шел легко. Болтали о музыке, о жизни и поэзии, а затем она даже разрешила мне подержать себя за ручку. Это немного, но на большее я пока и не претендовал. Просто побоялся вспугнуть девушку и решил проявить терпение. В общем, благодаря этому я немного отвлекся, а когда Юна ушла, заснул и утро нового дня встретил в прекрасном расположении духа. Поднялся сам без побудки, сделал зарядку, размялся, умылся и подумал, что все не так уж и плохо, как могло бы быть, и с этого момента моя жизнь обязана наладиться. Однако, должен признать, я ошибался. Но это я понял потом, а на тот момент, как говорится, ничто не предвещало беды. После завтрака меня вновь навестил Аривиниор, которому было скучно, и он слегка под хмельком бродил по вражеской столице и завернул в гости к своему боевому товарищу. Естественно, он предложил выпить, но я отказался и начал расспрашивать собрата-офицера о земле его предков в провинции Рунгия. Зачем? Да затем, что мысль о возможном дезертирстве прочно засела в моей голове. И направление, куда следовало бежать, я уже выбрал. Вот только про Рунгию информации было очень мало. А Виньор, несмотря на то, что он родился и вырос в Дрангии, как и все фредлазы, про историческую родину никогда не забывал и был в курсе всего, что там происходило. Поэтому для меня Ари казался кладезем знаний, которые следовало впитать в себя, пока в запасе имелось немного свободного времени. «Значит, хочешь узнать про Рунгию?» — приложившись к фляжке, спросил Виньор. «Хочу», — ответил я. «А тебе это зачем?» «Недавно выяснил, что у меня там очень дальний родственник проживал. Вот и заинтересовался. Втемешилось в голову, и никак эту мысль не могу выгнать». «И кто твой родич?» «Вождь Хали Фэшер. Слышал о таком?» «Ага. Заметный человек на севере. Был когда-то, пару веков тому назад». «А ты ему с какой стороны родственник?» «По материнской линии». «Я не лукавил. Халиф Эшер — сын моей матери, а значит, мой единоутробный брат. И то обстоятельство, что он жил 200 лет назад, данного факта не отменяло. Родственник, и все тут. «Ладно», — Ари махнул рукой. «Хочешь говорить про Рунгию, я не против. Все равно идти некуда и заняться нечем». «Баб нет, выпивка на исходе, а в казарме пусто и тоскливо. С чего начнем?» «С развала империи». Венюр помедлил, собрался с мыслями и начал рассказ. «Когда империя скончалась, провинция Рунгия считалась преуспевающей колонией. Металлы, строительный камень, рыболовецкие промыслы и охота. Все это приносило немалый доход, но людей в том краю проживало немного. Суровый климат, сам понимаешь. И после уничтожения эльфами королевства Рунг, часть земель на севере до сих пор непригодна для проживания. Почва в стекло спеклась, призраки летают, нечисть бродит и дикие оборотни стаями гуляют. Короче, опасно. А когда марийские легионы отступили за Ромайн, провинция вообще обезлюдила. Там и мародеры порезвились, и рейнджеры ушастых, и некроманты, и гномы пару рейдов провели. Но со временем все более-менее наладилось. Охотники, трапперы, собиратели, искатели древностей, беглые рабы и должники из южных королевств. Эти люди в основном дерзкие, смелые и лихие. Искали волю и нашли ее. Живут они спокойно, поселениями, стараются никого не трогать, но и себя в обиду не дают. Так обстоят дела в Рунгии сейчас. А как же диверсанты, нападающие на наше пограничье? Среди диверсантов местных почти нет, разве только проводники. В основном это пришлые наемники. Дружинники из Райно, Рубаят, Инесковии и Басконды. Да рейнджеры из Эльсарии. А как же местные жители кормятся? Чем живут? Я же говорю, охотой промышляют, рыбачат и торгуют. Хлеба, конечно, не хватает, а вот мяса и ягод с грибами всегда в достатке. А торгуют вольные люди с кем? С пиратами, наверное? Да, с морскими бродягами. Опять же, южные короли своих купцов присылают. Наши контрабандисты из Хартоса бывают, да и гномы появляются. Интересно, а ты с братьями там бывал? Венюр прищурился и поиграл желваками, словно мой вопрос был неприятен или как-то его задевал, но ответил. «Да, бывал. Только не спрашивай, с какой целью. Все равно не скажу». «Хорошо, Ари, лишних вопросов задавать не стану. А насчет Хали Фешера что-нибудь сказать можешь?» «Про него я мало что знаю. Давно он жил. Но если интересуешься, скажу». Хали пришел в Рунгио в разгар колонизации и выкупил один из горных замков, разрушенный эльфами. После чего нанял бригаду рабочих и начал раскопки. Что он искал, никто так и не узнал. Но, судя по всему, Фэшер что-то нашел. Потому что вскоре у него появились деньги, и он отстроил замок заново. А затем обзавелся дружиной из Фредлазе. И мало того, поговаривали, будто Хали с оборотнями знался. По проклятым местам бродил и занимался черной магией. А имперского советника прилюдно погаными словами хаял. И никого не боялся. Ари замолчал, словно задумался, и я его поторопил. «Ну а что потом было?» «Ничего. Убили его. По слухам, женщина прикончила. Однако подробностей я не знаю. Для меня он всего лишь легенда, одна из многих. Удачливый вожак, который никому не подчинялся и непонятно чем занимался. Личность таинственная, странная и мутная». «Скажи, Ари, а ты бы хотел вернуться в Рунгию?» «Нет, Атар. Я на царской службе, и мое место там, где война. В Рунгии наши святыни и могилы предков, а дом в Дранге, в родовом замке. И если будет выбор...» Договорить Ари не успел, так как хлопнула дверь, и на пороге появился еще один мой старый знакомый, майор Тейвас Кана, собственной персоной, пришедший явно не с добром. А иначе как объяснить то, что за его спиной боевой маг с артефактом в руках и три стрелка с заряженными арбалетами? Ась? В гости, дабы навестить раненного в бою офицера, с таким сопровождением не ходят. Сию любому дураку понятно. И это только те бойцы, кого я увидел. А сколько их всего, неизвестно. Но под окном наверняка уже была засада, и дергаться не стоило. «Доброго вам дня, господа офицеры!» Кана снял черную широкопалую шляпу с коротким белым пером и слегка взмахнул ею на уровне груди. «Прошу прощения, что прервал вашу беседу и появился без предупреждения, но мне необходимо срочно побеседовать с поручиком Руговиром. Дело государственной важности». «У тебя проблемы?» — еле слышно прошептал Виниор. «Мелочь, не обращай внимания». Я поморщился. «Уходи, сам разберусь». «Если что, постарайся со мной связаться. Я весь полк на уши подниму, но тебя в обиду не дам». «Благодарю». Ариф встал и направился к выходу. Акана присел на его место, дождался, пока Фридлазе оставит нас, и кивнул арбалетчикам. «Закройте дверь, никого не впускать». «Допрыгался ты, Аттар», — промелькнула у меня мысль. Но суетиться, хвататься за оружие или вызывать знаки Вайда я не стал. Терпение и спокойствие. Кана, хоть и черный клинок, мужик в принципе неплохой и с понятием. Поэтому сначала следовало с ним пообщаться. «Чем обязан, господин майор?» Я улыбнулся. «К чему вам такая охрана? Опасаетесь кого-то?» «Ты ошибаешься, поручик». Майор тоже попробовал улыбнуться. Но в его улыбке мне почудился волчий оскал, недобрый и опасный. «Охрана не для меня, а для тебя». «Вот как?» — я изобразил удивление. «С какой это стати?» «А сам не догадываешься?» «Нет». Кана слегка дернул шеей, расстегнул ворот мундира и решил сменить тактику. «Руговир, давай поступим вот как. Сейчас ты немного помолчишь, а я коротко и четко изложу тебе, зачем сюда пришел. После чего задам пару вопросов, и ты на них ответишь предельно честно. Договорились?» «Да». Черный клинок кивнул и заговорил. «Вчера из очень надежного источника я узнал, кто такой на самом деле поручик Аттар Руговир. И очень удивился. Оказывается, ты непростой человек, северянин, а имеешь доступ к древним магическим приемам, основанным на иероглифах. И, честно говоря, поверить в это было трудно. Но источник информации у нашего ордена надежный. И потому я здесь. Ты человек не глупый и не трус, мы это знаем. Ты давал клятву на верность царю и доказал свою преданность нашему общему делу. Ты имеешь награды, являешься офицером Марийской армии. Но кроме этого, Руговир, ты можешь открывать порталы в иные миры. А значит, интересен нашим врагам, которые хотят захватить тебя. Таковы исходные данные, имеющиеся в распоряжении Ордена Черных Клинков. И как ты понимаешь, мы не можем оставить тебя без присмотра и не должны позволять такому редкому таланту рисковать своей драгоценной жизнью на поле боя. Поэтому я здесь, и со мной солдаты, а также чародей, имеющий при себе негатор. Что это значит, ты должен знать. И пойми меня правильно, Аттар. Я и мои коллеги просто делаем свое дело и не желаем тебе зла. Однако мы не можем поступить иначе. И теперь выбор за тобой. Сделай его, поручик, и определись. Либо ты с нами, либо против нас. Подумай хорошенько, прежде чем отвечать, поскольку от этого зависит твоя судьба и наше к тебе отношение. Ты понимаешь, о чем я толкую?» Понимал ли я, о чем он вел речь? О да, конечно же. Непонятно, откуда черные клинки узнали о моей истинной сути и сорвались с места. Но прежде чем заламывать руки, майор Кана решил сыграть на моем патриотизме, припереть меня к стенке и поставить перед выбором. А он невелик. Первый вариант. Я признаю, что являюсь последующим Вайда, соглашаюсь на сотрудничество, а затем добровольно отправляюсь в Алькантар или в какой-нибудь тихий укромный замок, который станет моим домом до конца жизни. А второй еще проще. Меня вяжут, и я все равно отправляюсь туда, куда нужно черным клинкам. Та же картина, только вид сбоку и отношение более жесткое. А при попытке бежать или оказать сопротивление, мне прострелят ноги, руки или вообще убьют. Потому что это лучше того, что я попаду в плен к некромантам или эльфам. Правда, можно было попробовать закосить под дурака. Я не понимаю, о чем вы говорите, господин майор. Но Кана не городской стражник, которому нужны доказательства, а черный клинок. Значит, в непонимайку он играть не станет. Ибо для него закон не писан, и на первом месте целесообразность. В общем, пока я мечтал и смотрел видение, меня обложили и загнали в угол. Выхода не было. Акана ждал ответа, и я сказал то, что он хотел услышать. «Я вас понял, господин майор». Тем самым я признавал, что Кана прав, и в его глазах мне почудился радостный блеск. Он был доволен, без сомнений, и продолжил разговор. «Молодец, что идешь нам навстречу. Это тебе зачтется, Атар. Но прежде чем мы покинем госпиталь, скажи мне, ты согласен сотрудничать с нашим орденом?» «Да, согласен». «И ты готов выполнять все мои приказы?» «Да». «И ты не отрекаешься от клятвы, которую дал царю?» «Да пропади он пропадом, ваш царь!» С необъяснимой внутренней злобой подумал я. «Ведь можно было подойти ко мне по-человечески и все объяснить без скрытых угроз. Но нет. Вы, верные слуги государя, как всегда действуете с позиции силы. А так нельзя. Не надо меня ломать и надевать мне на шею хомут. Ведь я не какой-то там простолюдин, а дворянин». «Но черным клинкам, которым важен только конечный результат, на это плевать. И я им это припомню». Впрочем, мои мысли, как обычно, остались при мне, и я сказал: «Не отрекаюсь». Майор резко встал. «Отлично! Собирайся! Без промедления, прямо сейчас мы покинем Сайгару и помчимся в Алькантар». Вещей при мне было немного, поэтому собрался я быстро, и спустя несколько минут под конвоем стрелков и мага, державшегося у меня за спиной, выходил из госпиталя. И это был один из самых неприятных моментов в моей жизни. Ну, сами посудите. Вокруг столько офицеров, солдаты, санитарки, целители и Юна Эстайн. И все они видят мой позор. Ведь никому не объяснишь, что происходит на самом деле. А если нет объяснений, то мысли людей ясны и понятны. Скурвился поручик Руговир, продался врагам, наверное, украл казенное имущество и пропил. Мерзавец. Не иначе царя ругал и поносил. Предатель. Так ему и надо. А еще штурмовик называется. Одно слово — козел. Примерно так думали все, кто видел меня тогда. И я, понурившись, забрался в карету без окон и краем глаза заметил стоящего на углу и наблюдающего за нами Рока Кайру. Но корнет практически сразу пропал из вида, а я упал на мягкое сиденье, и рядом расположился майор. Карета тронулась, и Кана стал рассказывать мне сказки о том, как замечательно мы с ним заживем, когда окажемся в Алькантаре. Ему чины и звания, а мне почет, уважение и все, что я только пожелаю. Разумеется, если я буду послушным мальчиком. Но мне его слушать не хотелось, и я перебирал варианты побега. Один за другим отбрасывал их, как негодные, и так продолжалось до тех пор, пока возле городских ворот карета не замерла на месте. «Что случилось?» Кана выглянул наружу. «Кто посмел нас остановить?» «Господин майор», — в ответ усталый голос. «Дальше дороги нет». «Почему?» «Противник ударил по нашим тылам. Эльфы, гномы, много конных дружинников. Они всего в 7-8 милях от города и продолжают наступление». «Значит, тракт уже перерезан?» «Так точно». Майор помолчал и обдумал ситуацию, а потом обратился к вознице. «Поворачивай, возвращаемся».